Земля на руках. Летом, в начале июня, в провинциальных русских городах надо с утра открывать окна, чтобы по комнатам бродил воздух, гонимый июньским тихим ветром. В комнатах тогда прохлада и зеленый свет от лип и кленов старого сада. Дикий виноградник террасы зеленью своею прячет золото дня. В такие дни человек дружен с землею. И было такое утро, когда муж сидел за письменным столом около открытого окна, в дальнем от двери на террасу углу, за бумагами и мыслями, а жена в золоте утра рылась в саду около цветочных грядок в кустах сирени. Жена заходила иной раз на террасу в косынке с руками, отставленными от бедер, чтобы не замарать платье. Очень, очень редкое счастье — быть в дружбе с землей. Очень, очень редкое счастье — счастье супружества, любовь, доверие и верность. Это счастье было в этом доме. Доверие, дружбы, любви, соработы. Это счастье может быть только у благородных по мыслям и помыслам людей. И эти люди были достойными, простыми, работными людьми. Он — социолог-писатель. Она — художница. Люди, встретившие друг друга, когда ему перевалило за 35 и ей за 30. Есть сладостный отдых, утомляющий мышцы, рыться в земле. Рассаживать табак и резиду по грядкам и тащить из грядок всякие сорняки. Чудесно знать, склонившись над землей, что здесь, в этой земле, возрастает тобою посаженное. И муж, прежде чем сесть ко книгам, рылся около жены на грядках. С книгами от письменного стола пришли привычные мысли, цифры, сопоставления, цитаты, несогласия, формулы. Пришел подлинный труд. Те часы, когда у ученых, как у художников, глаза становятся совершенно рассеянными, невидящими и совершенно безразличными к миру, вне книг лежащему. В этом безразличии муж слышал, как через незапертую калитку во двор вошел незнакомый человек — кажется, в широкополой шляпе, кажется, с чемоданчиком. Пришедший сказал через окно, что ему надо видеть Анну Андреевну. Муж ответил, не поднимая головы от бумаг, что она в саду. В этом безразличии он не замечал, через сколько минут жена вошла через террасу в комнату с руками, замазанными землей, в сторону, в сопровождении незнакомца. Лицо жены он не помнил. Незнакомец поклонился. Незнакомец сказал: «Разрешите, я хотел бы еще несколько минут остаться наедине с Анной». Сказала Анна: «Да, мы пройдем с Сергеем ко мне в комнату, Павел». Муж опять не видал лица жены. И опять прошли какие-то минуты, когда глаза безразличны для мира и когда мир укладывается в книги. Анна вышла из своей комнаты. Павел поднял пустые глаза, и он увидел, что руки жены, по-прежнему измазанные землей, беспомощно заломлены, а глаза ее полны слез беспомощности. Мир вещей вернулся к Павлу. И тогда заговорил незнакомец. Анна стояла спиной к ним обоим в дверях террасы. Золото дня, кроме виноградника, обрезывалась ее плечами. «Павел Андреевич», — сказал незнакомец и долго молчал. «Павел Андреевич, мы оба не воры. Мною движут человеческие чувства». Он помолчал, чтобы собрать мысли в точные фразы. 13 лет я не видел Анну, и все эти 13 лет я мечтал и думал о ней. Вы знаете, мы расстались с ней в Париже, когда я русским солдатом пошел на французский фронт. Вы знаете, ее молодость прошла со мною, и вы знаете, что ни она, ни вы не можете ни в чем упрекнуть ее. Земной шар пока еще достаточно велик, чтобы можно было заблудиться в нем. Я пришел к Анне, когда за вами уже 8 лет супружества. Мы уже очень взрослые люди. Я не знаю, что мне предложить вам. Что скажете вы, Павел Андреевич? Я не знал, что Анна замужем. Перед Павлом стоял человек, память которого была свята в их супружестве. Первый муж Анны, достойный человек. Стоял старик, седовласый художник, некогда учивший искусству живописи и достоинству жизни девушку Анну. Глаза этого старика были добры. Они любящие и непонимающие смотрели на Павла. Они не могли смотреть иначе, потому что в комнате была женщина, любимая, единственная, и потому что этот человек был добр. Павел вспомнил, что он также сед, преждевременно поседевший за годы русских бурь, и также добры, бессильны его глаза, природою сданные в доброту. Друг перед другом были два человека, очень похожих друг на друга. Недаром и того, и другого любила Анна. У Павла память рассказов Анны о Сергее, о молодом и чудесном художнике, о человеке солнечной ясности и строгости его сердца. Память рассказов путалась этим добрым стариком, смотрящим любящими и усталыми глазами. Человек этот вернулся из смерти. И Павел сказал растерянно: «Как вы изменились, Сергей... Сергей Иванович!» Оба мужчины улыбнулись друг другу, очень растерянно. Павел протянул руку. И, сжав руку, задержав руку, позвонком, нервной дрожью в плечах около лопаток, он ощутил себя, Анну и этого пришедшего. Анна любила в своей жизни только их двоих, чистая женщина. Анна чтила память Сергея, как чтил и он, Павел, эту память о человеке, любившем его жену, о котором у Анны хранилась бумажка пехотного французского полка, удостоверяющая, что русский художник, рядовой этого полка Сергей Иванович Лавренев, погиб в бою под Верденом. Самое тайное и самое святое, особенно тайное и особенно святая, когда она чтится, любовь, она была между ними троими. Первая любовь жены была отдана Сергею, последняя любовь была взята Павлом. Павел чтил память Сергея. Он вспомнил, что в чувствах бережливости к жене никогда за годы их любви ни разу не спрашивал он о чувствах жены к Сергею и никогда не сопоставлял себя и его, оберегая его память. Павел держал руку Сергея. Жена. И позвонком, дрожью в плечах, Павел чувствовал, что от этой минуты он не может даже в мыслях называть Анну женой, ибо на самом деле он не вор, как сказал Сергей. Он долго держал руку Сергея. Глаза Сергея были неподвижны. И Павел сказал: «Да, Сергей, конечно, я не вор». Анна повернулась к ним. Анна подошла к ним. Ее руки окаменели, откинутые от бедер. Глаза ее были полны слез. Сергей протянул к ней руки ладонями вверх. Глаза Анны упали. Павел понял, что это привычный жест Сергея, который Анна знала раньше. И он опустил глаза, как опускают люди глаза в стыдливости, чтобы не видеть того, что не надо видеть. Анна поняла опущенные глаза Павла, и руки ее потянулись к Павлу. Павел этого не видел. Анна осталась с протянутыми руками. «Я пойду вымою руки», — крикнула Анна. «Пойди», — сказал Павел. «Анна! Павел Андреевич!» — заговорил Сергей, и губы его дрогнули физической болью. «Анна, милая Аннушка! Если ты велишь, я сейчас же уйду, опять навсегда, Аннушка!» «Да, я очень постарел, Павел Андреевич. Очень постарел». Анна села в бессилии на стул около стола, забыв о руках. «Нет, что вы!» — заговорил Павел. «Анна так много, так чудесно всегда рассказывала о вас. У нас есть ваши фотографии, и мне показалось, что и ваш образ, который я создал, что вы, Сережа...» Павел назвал Сергея так, как он и Анна называли его, вспоминая о нем. «Нет, подождите, Сережа, вы изменились только по сравнению с фотографией». Руки Анны, замазанные землей, потянулись к Павлу точно тем же жестом, каким только что протягивал к Анне руки Сергей. Этот жест, Павел понял, Анна взяла у Сергея. Павел обе свои руки протянул к рукам Анны и поцеловал землю на руках Анны, черную, сырую землю, поцеловал всей нежностью, какая была у него к этой женщине. Он стряхнул землю с губ. Он сказал сам себе: «Да-да, земля-родительница». «Нет, Аннушка». Он поймал себя на том, что назвал Анну именем, данным ей Сергеем. «Нет, Анна, я не вор. Я понял сейчас, что я не могу тебя назвать женою так же, как и Сережа, наверное, до тех пор, пока ты не назовешь меня своим мужем». Павел еще раз стер землю с губ. «Как странно сдвигается время. Вот мы трое, как это сказать, самое чудесное, что было в моей жизни, вы это знали раньше меня, Сережа. А я узнал то, что было священным для вас, что было вашей единственной тайной. И я не нахожу слов». Анна поднялась со стула. Она стояла секунду неподвижно. Силы покинули ее волю. Шея ее задрожала тетивою, втягивая голову в плечи. Она пошла к Сергею, она обняла Сергея. Павел, как и Сергей, понимали, когда Анна протягивала руки Павлу, она защищала Сергея. Когда она шла к Сергею, она защищала Павла. И Анна заговорила, втянув голову в плечи, положив голову на грудь Сергея. «Мне страшно, Сережа. Мне страшно, Павел. Как я ждала тебя, Сережа, тогда, когда ты ушел на фронт, как убивалась я, когда получила в России весть о твоей смерти. Ты знаешь, как я любила тебя. Ты приехал. Как я рада. Нет, это не то слово. Ты вернулся, а не приехал. Ты вернулся. Я люблю тебя. Но я же люблю Павла. У меня есть сын. У нас есть сын. Единственный мой сын. И больше у меня не будет детей. Мне очень страшно. Я ничего не знаю, Павел, слышишь? Я ничего не знаю». Павел подошел к Анне, обнял Анну и Сергея, прислонил голову к плечу Анны. «Аннушка», — сказал Павел, — опять назвал Анну словом Сергея и не поправился. «Аннушка, любимая, ты знаешь, что я, как Сережа, только счастье мы хотим тебе. Ты знаешь, мы ждем, что ты скажешь». Павел потерял слова в великой, прекрасной, благостной любви к Анне, в благодарности человечеству за человеческое. За человеческое, создавшее Анну. Он замолчал, склонив голову. Вселенная всем своим благородством и горечью билась в его сердце. Он хотел взглянуть в лицо Анны, и он не сразу разобрал ее черты. В комнате было темно, день померк за окнами. Та рассеянность безразличия ко времени, которое приходило к Павлу в часы его труда, приходило к ним троим в этот час, когда трое они стояли, обнявшись, остановив время. Был белесый мрак белой июньской русской ночи. Земля сняла свое золото. В комнате пахло левкоями. В саду пела малиновка. Лицо Анны с закрытыми глазами было бессильно. Ее руки, замазанные землей, беспомощно висели за плечами Сергея так, чтобы не замарать пиджака. «Уже ночь», — удивленно сказал Павел. «Аннушка, поди вымой руки, они у тебя в земле». Павел взял руку Анны. Павел нежно поцеловал землю на руке Анны. Лицо Анны было счастливо. Анна пошла к двери в свою комнату, чтобы отмыть руки от земли. Окна в комнатах были открыты, и по дому бродил вечерний зеленый воздух. В такие часы человек дружен с землею. Ямское поле, 8 июня 1928 года.